Доминион Рейн. Отдел К. Книга вторая. Двойная игра. Глава первая. Все могло быть иначе. И вот я стою посреди этого ужаса и весь дрожу. Но не от страха, нет. Просто меня бросает в дрожь от переизбытка потраченной энергии. Я чувствую страшный голод. Мне хочется человеческой крови. Медленно повернулся в сторону двух людей, которые связанные стояли на коленях. «Идеальный вариант», — прозвучал посторонний голос в моей голове. Хищно улыбнулся. «Я вижу, как в их телах течет теплая, сладкая и вкусная кровь. Сдерживаться я более не в силах». Ринулся к Сергею, обнажил его шею. «Нет!» — раздался хриплый голос Ивана. Я впился в шею Сергея. Клыки, острые и прочные, как закаленная сталь, легко вошли в кожу. Ощущение прокола было почти незаметным. Я почувствовал лишь легкое сопротивление кожи, которое мгновенно исчезло. Потом вкус. Металлический привкус теплой крови, сладкий, словно амброзия, переполнял меня эмоциями. Я ощутил, как кровь стекает по моему горлу, наполняя желудок приливной волной. Это было не просто чувство голода, это было нечто первобытное, инстинктивное, заложенное глубоко в генетической памяти. В момент, когда я уже приготовился вонзить свои клыки поглубже в плоть, жуткая боль пронзила все мое существо. Это была не просто боль, это был удар мощнейшего электрического разряда, поразивший каждую клетку моего тела. Мышцы свело судорогой, конечности онемели, и я отшатнулся, отпустив свою жертву. В этот момент меня кто-то схватил за бронежилет и отбросил назад. Я перекатился через себя пару десятков раз и сильно ударился обо что-то головой. Перед глазами все поплыло, то ли от удара, то ли от вкуса крови. Надо мной склонился человек. Через несколько секунд я смог его рассмотреть. Худое, строгое лицо... Черные волосы, зачесанные на затылок, прям как у бандита из 90-х. Ярко-голубые холодные глаза, которые внимательно смотрели на меня. Прямой нос, тонкие сухие губы и волевой подбородок. Где-то это лицо я уже видел. Обратил внимание на дорогой вечерний костюм, в который был одет человек. Стильно. «Роберт, я понимаю твое состояние», — прошипел голос, лишенный всякой теплоты. Ты познал вкус крови и почувствовал, как легко стало управлять своей силой. Недавняя бойня, в которой ты уничтожил порядка 50 простых вампиров и 4 высших, — это подвиг, который не по силам никому из смертных, за исключением лишь одного — легендарного охотника. Тут он замолчал, думая, говорить про него или нет, но решил не продолжать разговор о человеке, о котором я ничего не знаю. Но ты, Роберт, застрял на элементарном уровне понимания происходящего. Ты не осознаешь масштаб произошедших изменений. С каждым глотком крови твоя биохимия претерпевает радикальную трансформацию, скорость которой сравнима с экспоненциальным ростом. Через 3-4 подобные дозы обратного пути не будет. «Что?» — спросил я, испытывая сильнейшую жажду и усталость. «Твое тело полностью перестроится на вампирский метаболизм», — продолжил он, не обращая внимания на мое состояние. «Ты станешь одним из нас необратимо. Превращение в подобие меня — относительно простой процесс, в отличие от обратного перехода. Возвращение к человеческому состоянию невозможно ни с помощью магии, ни с помощью науки, ни с помощью каких-либо других способов. Этот процесс, Роберт, начинается с перестройки клеток крови. Твои эритроциты, лейкоциты и тромбоциты начинают вырабатывать новые белки, необходимые для функционирования вампирской физиологии, повышенной скорости регенерации, усиленной чувствительности к ультрафиолету, а также способности к трансформации. Помимо крови, изменится и твоя генетическая структура. ДНК, РНК — все подвергнется модификации, которые сделают тебя неуязвимым к большинству болезней и смертельных ядов, но также поставят тебя в зависимость от крови. Твои вкусовые рецепторы изменятся. Ты будешь испытывать непреодолимое влечение к свежей крови. Даже твои нейронные связи перестроятся, увеличивая скорость реакции и остроту восприятия. Этот процесс не просто физиологическое изменение. Это полная трансформация твоего существа, которую можно сравнить с перерождением, метаморфозой, которая лишает тебя прежней сущности. Помни об этом, Роберт. Рейк? Наконец-то я узнал стоящего передо мной вампира. Ты единственный как в моем мире, так и в этом, кто способен быть меж двух миров. Но заруби себе на носу. Если станешь вампиром, то твои коллеги убьют тебя без сожаления. Такова их работа — убивать кровососов. На этот раз я тебе помогу, но только на этот раз. И то благодаря тому, что за тебя поручился Иван. Он положил в мою правую руку красную конфету. Его взгляд говорил только об одном, что я должен ее проглотить. И я это сделал, так как почувствовал, что сейчас я либо умру от жажды, либо сорвусь и брошусь на связанного командира. А если я нападу, то меня убьет Рейк, так как у них с Иваном есть некая договоренность. Выбора нет. Я проглотил конфету и мгновенно ощутил эффект. Резкий прилив сил, ясность ума, легкость в теле и отсутствие голода. «Что это такое?» — с удивлением шепотом спросил я. «Сильно концентрированная человеческая кровь, но без одного компонента, без которого вампир может быстро восстановиться, но только лишь на недолгое время. Через пару часов тебя охватит невыносимый голод, и ты должен будешь сдержаться. Советую закрыться где-нибудь в укромном месте и продержаться хотя бы сутки. Ты меня понимаешь?» «Прекрасно. Теперь я понял, что следующие сутки будут для меня настоящим адом». «Вот и прекрасно», — улыбнулся Рейк. «Почему ты не использовал мой подарок?» Он указал на наручи со скрытым клинком. «Я его еще не изучил, следовательно, у меня пока нет знаний о том, как правильно с ним обращаться», — отмахнулся я. Задумался. Рейк подошел к Ивану и одним простым движением разрушил наручники на его руках, сжав цепь в кулак. Затем повторил то же самое с Сергеем, который лежал на асфальте лицом вниз и пытался дышать. По шее Сергея ручейком струилась кровь из двух небольших отверстий, оставшихся после укуса, но не фонтанировала, как в фильмах. «Держи». Рейк достал из кармана изоленту и протянул Ивану. «Замотай его рану». «Это же изолента». Командир удивленно посмотрел на вампира, прикрывая рану боевого товарища рукой. «Она синяя?» — указал вампир на бесспорный факт. «Охренеть». Иван взял из его рук изоленту и начал быстро заматывать рану. «Он выживет и не станет упырем». Просто и даже с улыбкой озвучил свое медицинское заключение рыцарь. «В слюне вашего коллеги еще нет тех компонентов, которые содержат вирус вампиризма. Лучше всего обратиться к врачу и обработать рану. Да и медикаменты не помешают». «Где ты был?» — хмуро спросил командир, закончив латать Сергея. «Мы же договаривались». «Немного опоздал», — ответил вампир, подойдя к телам высших вампиров. Достал пистолеты и несколько раз выстрелил в их тела. Они моментально сгорели. «Зачем я это сделал?» Рейк сразу понял, что именно этот вопрос мы ему сейчас зададим. «Я не хочу, чтобы ваши ученые, на шесте крученые, начали изучать высших вампиров». «Это были высшие упыри?» — с напускным безразличием спросил Иван. Но по его взгляду было понятно, что для него это была важная новость. Он посмотрел на меня уже другим взглядом, с уважением. «Да», — подтвердил Рейк. «Рано или поздно вы все-таки сможете поймать живым кого-то из нас, но лучше пусть это будет поздно». «И все же где ты был?» — повторил вопрос командир. «Хоть я и осушил несколько человек с большим багажом знаний, но вот только никто из них не знал, где находится это место. Пришлось воспользоваться услугами таксистов, а они, суки, не хотели ехать в такую даль по разным причинам. Один даже спустил колесо отверткой только, чтобы не ехать. Я удивляюсь вашему миру. Думал, что только в моем мире есть подобные идиоты, но, как оказалось, и в вашем мире их достаточно. Из-за этого я и опоздал». «А что ты им предлагал в качестве оплаты?» — поинтересовался я. «Их жизнь». Вампир так просто это сказал, будто жизнь человека и есть единица платежной системы. «Приехав, я уверил, что здесь творится, и решил не вмешиваться. Роберт, оказывается, сам прекрасно справлялся без моего участия». «А если бы он не смог?» Иван искал повод, чтобы оказать давление на Рейка. Командир понимал, что пока не может этого сделать, так как у него, как мне кажется, рычаг давления всего один, и тот явно связан со смертью вампира. «А? Отвечай!» — повысил он голос. «Слушай, Иван», — спокойным голосом проговорил Рейк, не делая резких движений. Я напрягся, зная, на что он способен. «У нас с тобой договор, и в нем нет таких пунктов, чтобы кто-то перед кем-то отчитывался. И постарайся в следующий раз не повышать голос. Я этого не люблю. В моем мире я бы любому смертному давно кости переломал, и пока он живой и мучается в агонии, скормил свиньям. Так что давай соблюдать границы. Хорошо?» «Где ты был?» — уже мягче спросил командир. «Незнание дороги и вредные таксисты — это не является оправданием. У нас договор, и кто-то в нем должен быть всегда живым». «Будь по-твоему», — улыбнулся вампир. «Я стер все записи того, что здесь происходило. Ты же не хочешь, чтобы твоего друга...» — он указал пальцем на меня. «Забрали на опыты после его выходки. А второго друга?» — теперь указал на Сергея. «Что будет с ним, когда они увидят, как Роберт кусает его?» «Те же опыты и много-много разного дерьма, которое будут с ним вытворять люди в белых халатах. Я мог тебе помочь и в одно мгновение уничтожить тут всех. Только встает закономерный вопрос, а смог бы я контролировать свою ярость и не убить вместе со всеми и вас?» «Я лично не смогу ответить на данный вопрос. В моем мире меня называют генералом смерти не просто так. Я могу в одиночку уничтожать целые армии, и, поверь, ты не захочешь этого видеть». «Хорошо», — сдался Иван. «На этот раз все обошлось». Он посмотрел на Сергея и добавил. «Почти. Постарайся в следующий раз не опаздывать на подобные мероприятия». «Без проблем», — еще раз улыбнулся кровосос. «А что делать с ним?» Я указал на Сергея Павловича, который лежал без сознания на асфальте. «Я понимаю, что от моего мнения мало что зависит, но его связи помогут ему выйти сухим из воды. А потом он сделает так, чтобы всех нас пустили сначала на опыты, а потом на шаурму. Предлагаю заставить его замолчать навсегда». «Хорошая идея», — поддержал меня вампир и подошел к заместителю. Склонился над ним. «К тому же я смогу вытянуть из него всю необходимую информацию». «И узнать все тайны штаба?» — спросил озадаченный Иван. «Ну уж нет». «Эх, Иван, да будет тебе известно, что вампиры давно знают расположение вашего штаба, всех конспиративных квартир, домов и даже участков. Также у них есть список высокопоставленных лиц, которые имеют доступ к секретным данным. Они могли вас уничтожить в любое время, но чего-то ждут. Зная одного высшего вампира, могу сказать, что это неспроста. Если он преследует свои цели, то при их достижении обычно умирают тысячи невинных и более сотни тысяч причастных. Так что впереди вас ждет такое, что вот это все...» Рейк обвел разорванные тела и расплывшиеся огромные лужи крови рукой. «Покажется детской забавой, и, как я понимаю, у него есть планы на ваш отдел». «Ага, мы заметили». Командир смотрел на заместителя и сдерживался. Это заметил вампир. «Я слышу вертушки», — прошептал Рейк. «У нас мало времени». Он схватил за шею Сергея Павловича, приблизил его к себе и впился клыками в сонную артерию, жадно выпивая кровь. «Версия такая». Закончил он с ужином и тут же нанес удар ребром ладони по шее заместителя с такой скоростью и силой, что голова зама отлетела, как мяч. «Так и запишем. Ваш человек погрузился с головой в работу, однако из-за разногласий в ходе горячей беседы с неизвестным ее потерял». «Сука!» — злился на себя Иван, но ничего не мог изменить. «Что ты узнал у него?» «В вашем штабе есть еще один шпион». «Странно, но именно завтра ваш всадник без головы должен был впервые с ним встретиться. Этот шпион как-то связан с самим владыкой вампиров. Теперь мне самому стало интересно, кто же этот человек». Рейк вытер измазанной кровью подбородок платочком. «Я не смогу удержать в тайне тот факт, что заместитель умер». Командир сжал кулак и резко ударил им по асфальту. «Кажется, мы так и не узнаем, кто это». «Можно всех перекусать, и тогда я точно узнаю, кто вторая крыса». С улыбкой подкинул идею вампир. «Тебе лишь бы отсосать кровь», — двояко ответил Иван. «Идите, я что-нибудь придумаю. Завтра жду тебя, Рейк, на нашем месте. Посмотрим, что ты успел выяснить у этого ублюдка». «Хорошо», — заверил кровосос. «Вашего Роберта я забираю с собой, иначе ты рискуешь тем, что тебе придется лично всаживать ему осиновый кол прямо в сердце». «Каковы шансы?» — обеспокоенно спросил командир и, нахмурившись, посмотрел на меня. Его взгляд был сосредоточенным, а лицо, будто высеченное из камня, не выражало ровным счетом ничего. поэтому я не смог распознать, какие эмоции он сейчас испытывает. «Я не врач», — пожал плечами Рейк. «Утро вечера мудренее». «Почему ты позволил ему убить твоих приспешников?» — язвительно спросила Шатенка, когда она и ее спутник остановились где-то посреди ночного леса. Она посмотрела в холодные и красные глаза собеседника и хотела прислонить ладонь к его щеке, но он перехватил ее руку. «Не все так просто», — ответил он, убирая ее руку назад и, прижав к себе, страстно поцеловал в губы. «Раньше ты была горячей, но сейчас словно лед, отколовшийся от огромного айсберга. Хочешь вновь стать той, которую любил сам Арднер? Помнишь то время? Помнишь, как я спас тебя? Как возродил из пепла?» «Я тебя не просила. Я умерла раз и навсегда. Зачем? Зачем ты обрек меня на мучение? На всю бесконечную жизнь? Тогда все могло закончиться раз и навсегда, и будь ты проклят за то, что заставил меня влюбиться в тебя!» Она могла бы заплакать, но анатомия вампира не позволила ей этого сделать. «Всему свое время». Кровосос смотрел на сову, которая сидела на ветке и внимательно выслеживала жертву. «Сова. Она хищник. Сова не нападает, пока не оценит все риски, и только после делает один единственный вылет, и жертве ни за что не скрыться. Так же и я. Я мог убить полотдела К, покончить с ними раз и навсегда. Иван был в моих руках, и Сергей, который убил моих женщин, но я этого не сделал. Хочешь знать, почему?» Он посмотрел ей в глаза, в которых видел страх, любовь и ненависть. «Очередной гениальный план с множеством разветвлений, где ты всегда остаешься в выгодной позиции», — догадалась девушка. А может, просто за все эти века уже хорошо знала и понимала своего спутника. «Ты кое-что пропустила, когда была по ту сторону смерти». Вампир нежно провел тыльной стороной ладони по ее щеке. «Он смог убить Бога. Смог дать нашему миру шанс прожить еще одно тысячелетие, и до жатвы оставалось недолго», — замолчал он, подбирая слова. «Наша планета лишь полигон, а этот мир — нет. Он не подвластен тем богам». «Как мы вообще здесь оказались?» — спросила она, озвучивая единственный вопрос, на который ее собеседник не имел ответа. «Одна единственная битва, одна ночь, ночь, которая не знает конца. Вампиры, люди и оборотни приходят сюда в разное время. В этом месте умеют нас уничтожать, а окружающая атмосфера делает нас чувствительными к солнечному свету и серебру. Что мешает тем богам прийти сюда и создать новый полигон? Почему они не делают этого? Здесь никого нет, чтобы их остановить. Арднера тоже нет. Он остался там навсегда». Последние слова она произнесла тихо. «Кто их остановит?» «Есть один человек». Улыбнулся вампир и поцеловал ее в лоб. «Скоро рассвет. Нам пора».